Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». 20-я серия. Таргитай, Олег и Мрак стояли перед Каганом, пир был в разгаре, столы трещали от яств. Целиком зажаренные кабаны, олени, зайцы, медвежатины, гуси, кроху, перепела. Дальние концы столов тонули в чаде. По правую руку от Кагана на низкой дубовой скамеечке сидел чародей Мордук. По левую руку, на расчищенном месте, на высоком дубовом помосте сиял священный меч. С длинным узким лезвием, хищный, победно и весело блестящий ярким оранжевым светом, рассыпающим искры. Единственное, чему поклонялись свирепые кимеры. В центре зала возвышался котел, такой здоровенный, что мог бы вместить в себя самую большую полянскую избу. Рабы подбрасывали свежие дрова в огонь, горящий под котлом, другие беспрерывно подносили и опрокидывали за край амфоры масло. Почему вы молчите? Не слушайте, презренные! Вы заставляете ждать повелителя! Играй, музыкант! Постепенно разговоры и смех за столами начали стихать. Кимеры все медленнее двигали челюстями, кружки опускались на столы. Таргитай, закрыв глаза, заиграл громче. Перед Таргитаем тихо журчала родная река, шелестел родимый лес. За ним, прямо с опушки, шла стена спелой пшеницы. Бродили тучные стада, белоголовый мальчишка гнал ленивых раскормленных гусей. Девушка с длинными золотыми косами несла на расписном коромысле деревянные ведерки, через края срывались крупные капли. В голубом небе ласково светило солнышко. Жизнь шла мирная, в ней заключалась высшая мудрость и красота, что едина для всех людей под луной — кимеров, невров, бодричей или гипербореев. Постепенно нарастала тишина. Слушали завороженно, морщины на лицах разгладились, ухмылки исчезли. Мордух подбежал к трону Кагана, что-то зашептал, показывая пальцем на Таргитая. Каган отрицательно качнул головой. Мордух заговорил зло, роняя слюну. Каган брезгливо оттолкнул чародея, встал, сделал несколько шагов в сторону певца, остановился перед ним. Таргитай, глядя почти в упор на Кагана, закончил песню. В зале стояла гробовая тишина. Спасибо, Таргитай. Молодец. Смотри, проняло даже самого великого человека вселенной. Это Каган была моя хвалебная песня великому походу. Самому великому походу. Ты лучший певец из всех на белом свете. Жалуем халатами и цепями. С грохотом открылась неприметная дверь в стене, из проема вывалился и упал на каменный пол полуобнаженный человек, покрытый кровью и грязью. За ним семенил Мордух, тряся железной цепью, другой конец заканчивался толстым обручем на шее раба. Когда тот со стоном поднял разбитое в кровь лицо, невры узнали Баджеда. Смотрите, Баджед! Вместо правого уха у него темнела корка запекшейся крови. На теле видны были свежие полосы от кнута. На шее блестел широкий медный ошейник. На лбу было выжжено тавро, как на животном. Видите, Каган, трое демонов, что ограбили мой караван здесь. Не видел того, кто пел, это один из них. Они прямо перед тобой, Каган, берегись. Ну что, гульнем в последний раз? Поблагодарим хозяев за хлеб соль. По залу пронесся вопль ужаса. Огромный волк-оборотень метнулся через стол, как черная молния, смел амфоры трех воинов с той стороны. Скакивали, забыв о грозном предупреждении Кагана, хватались за оружие. Олег, пользуясь тем, что взоры прикованы к бегущему через зал гигантскому волку, нырнул под стол, быстро побежал на четвереньках. Таргитай ухватился за край опустевшей скамьи, страшным рывком поднял и швырнул. потом ринулся к заветному помосту с мечом, легко вскочил на него, оттолкнув замешкавшегося стражника. В последнее мгновение рука застыла. Напоминая кипящее золото, меч сиял страшно и нестерпимо, словно солнце светило прямо в глаза. «Стрелами! Лучники, бейте стрелами!» Пальцы Таргитая жадно сомкнулись на рукояти меча. Внезапно руку рвануло с такой силой, что в плече хрустнуло. Меч судорожно задергался в руке Таргитая, легкий и страшный. Каган, открыв рот, непонимающе смотрел на чужеземца. Почему схвативший меч все еще не рухнул, сраженный небесным огнем? Между столами к котлу пронесся огромный зверь. Волк ударился о пол, мелькнули когти, оскаленные клыки. На ноги вскочил огромный, заросший черной шерстью полузверь-получеловек. Со звериным рыком прыгнул, схватил длинное бревно и с разбегу воткнул в костер под край котла. Гигантский человек-волк был страшен. Глаза горели жутким красным огнем. Котел нехотя наклонился, под ним затрещали угли и горящие бревна. Кипящее масло плеснуло через край. В зале поднялась паника, химеры метались, сшибая друг друга. «Тебе, великий огни, откуда?» Котел накренился сильнее. Масло со змеиным шипением неохотно полилось через раскаленную стенку, но затем высокой волной обрушилось в зал. Возник вопль тысяч человек. Тяжелая горящая масса понеслась по залу, сшибая и превращая в факелы людей. Таргитай, повинуясь влечению меча, шагнул в сторону Кагана. Стража выставила копья, но меч в руке свирепо дернулся, хрустнуло, разрубленные копья исчезли. Прямо перед собой он увидел искаженное лицо Кагана. «Тебе, великий Агни!» Каган подался назад, но Таргитай сам направил удар и едва не застонал от жестокого, неведомого доселе нечеловеческого счастья, когда лезвие рассекло хозяина вселенной от макушки и до груди. «За Кудов! За Степана! За Зарину! За сожженную берегиню! За убитых детей! За трупы, плывущие по рекам! За срубленные деревья! Опоганенные дома! За изуродованную душу сестры твоей, Зейнаб!» В зале никого не осталось, только изуродованные жутким мечом, обезглавленные, опаленные люди. Таргитай, ковыляя, заслоняясь мечом от жара, вышел из дворца. Сзади поднималась стена огня, а впереди, внизу, на всей площади стояло неисчислимое кимерийское воинство. Меч охотно рванулся навстречу врагам, но Таргитай из последних сил до боли сжал рукоятку. «Прекрати! Не хочу столько смертей!» Дворцовая стена внезапно затрещала. Изготовившиеся к нападению химеры отхлынули, бросились в рассыпную. Площадь вздрогнула от тяжелого удара. Взвилась пыль. Из горящего дворца с ревом и треском вырвался черный с багровыми языками огня дым. Из дыма и пламени шагнул, шатаясь, огромный обожженный человек. «Добро! Все еще не унянчили?» «Мрак, ты живой?» «Рад бы смерти-то где взять?» «А где Олег? Ты не видел? Неужели погиб?» «Сплоховал волк. Раньше его нос чуял кулак за трое суток, но он подождет нас в Вире. Недолго нам, Таргитай, веселиться осталось, но уж от души!» Степняки подходили сомкнутыми рядами. Неожиданно передние застыли, задрав головы. На Таргитая упала тень, над головой заверещал знакомый голос. «Хватит глупостями заниматься! Быстро залазьте, быстренько!» Над головами качался, словно зависший на мгновение в теплом воздухе осенний листок, толстый ковер. Над краем белело лицо волхва с трясущимися губами. Мрак подпрыгнул, ухватился за край, с трудом залез, затащил Таргитая. Певец краем глаза увидел резко удаляющуюся землю. До него донесся вопль толпы. Ковер сильно раскачивал на горячих струях воздуха. Они висели рядом с горящим дворцом. Вот это я понимаю, Волк. Где ж ты ковер-то взял, и когда успел научиться управлять этой штукой? Я заранее приметил, где этот ковер хранится. А управлять им я не умею. Так, подсмотрел одно движение пальцами. У мага мордуха. Из развалин дворца вдруг появился новый дворец, вознесшийся словно по мановению волшебной палочки. Да, мы убили Кагана. Даже разнесли дворец. Возможно, стерли с лика земли все кемерийское царство. Но, уничтожив Кагана, не породили ли мы зверя страшнее? Кто сейчас в новом дворце? Волф, говори! Там настоящий властелин. Кого-то сажает на трон. Настоящий? Каган был не... Он, как и мы, по дурости считал подлинных хозяев заслуг. Маги, волхвы, ведуны, чародеи, хозяева этого мира. А каганы, цари, султаны, лишь пышно одетые слуги. Слуги, которые не знают, что они слуги. Ковер колыхался, воздух был чистый, свежий. Таргитай зажмурился до хруста в веках. Но сказочный дворец и под опущенными веками горел ярко, победно, насмешливо, недосягаемый и прекрасный. Олег уронил голову. Ветер сдувал и уносил слезы. Гору дров наломали, и все зря. Во что из леса вылезли? Там родились, пням молились, никого не трогали. Мы все выиграли. Таргитай складывает песни, какие никогда бы, живи он в лесу. Я теперь знаю, что могу много, но больше всего получил ты, Мрак. Я? Тебе оставалось перевернуться один раз, но зачарованный песнями Тарха, ты пошел с ним. Он разжег солнечную искорку рода в твоей звериной душе, и пока не погаснет, ты человек. Можешь оборачиваться волком хоть 100 раз на день, но ты, увы, обречен быть человеком. Конечно, маги парни покруче, чем хлипкие каганы, но и мы не лаптем щи хлебаем. Вон какие сапоги шьют в лесу. Степь прошли, только каблуки малость стерли. Где сказано, что волк уступит магу? А если кто думает, плюнь в глаза. Скоро так думать перестанут. Ковер качнуло в воздушной яме. Таргитай застонал и спешно высунулся за край. Лицо певца было зеленым. Олег лежал с той стороны, вжимаясь боком Мраку в толстое, как торец бревна, колено. Ковер мягко прогибался на воздушных почках. Мрак старался забыть, что до земли верст 5, хотя, чтобы убиться, хватит и 4. Даже стая уток летит. Вон, под ковром. Раскрякались дуры, ничего не понимают. Из-за виднокрая уже поднимались вершины снежных гор. Жестокая улыбка тронула обезображенное лицо Мрака. Он же снова дрался. Теперь с магами. Вы слушали 20-ю, заключительную серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева.